Все одно вас, молодых, на месте не удержать. Видно по всему, быть мне последним жильцом в Коровяке. А как помру, опустели и деревня, и сделают на ее месте водохранилище. Не останется от нас следа, будто и не было вовсе. Езжай, че уж, казнить, что ли, тебя, коли к жизни, к людям тянешься, как молодой росток. Отвернулся и типа как слезу со щетин смахнул, а может, почудилось бобриски. Собирали ее всей деревни. Бабы воют, мужики покряхтывают, но точно покойница. В мешок холщовый сунула бобриск пожитки свои немудрящие, книжки да карандаши. А дедка Кондрат тайком гимнастерку свою боевую положил. Туда ж напихали бобриски и сало шматок, крынку молока, огурчиков солененьких, картошку, опять же в мундире, в газету завернутую, луку с чесноком, вареньев, грибочков, осетрюгу здоровенную и кабанью ногу. Козьма гармонист шкалик смогон первача упрятал. А что, баб взрослый же, 18-й годок, почитай, пора знать, чем гостей встречают, чем провожают. Завязали мешок, сверху валенки прикрутили, да расцеловали напоследок. Трижды отвесила поясной поклон бобриск родным просторам, села на подводу, которую по такому поводу председатель выделил, за 40 верст и двинулась на станцию. Город бобриске понравился. Дорога небольшак, каменная, дома здоровущие, по 3-4 этажа аж нагромоздили. Трубы высоченные, опять же, полно машин кругом, люди мельтешат, одним словом, чудесно. У такси бобриск со всеми шоферами поздоровалась, но садиться перехотела. Мужики мордатые, дюжи, створят худой. Как троллейбус подошел, осенил его крестным знаменем и точно в омть, очертя голову, кинулся. В институте да в общежитии приглянулась всем бобрискам. Да было с чего. Девак-то вся играет, как маков цвет. Да чего хороша. Парень ему не пройдет, не ущипнув, без стыдник. Преподаватель-то бобриску сразу заприметил. Хоть рожи и крысиные, бумажные, и очечки и толстые, а чуют родную украинку. Бобриск, как пошла экзамен сдавать, так без церемонии вывалил на стол кучу и осетрёгу, и огурчики, ногу кабанью бухнул, из Козьмова шкальк бумажку выдернул и по стопочке. Эх, крепко прошло. У пальцев вот ихнего, самого умного, аж на стеклышки испаренные помутнели. Да чё круто! Короче говоря, стал бобрик студенткой. Учеба тяжело давалась, денег мало. Ходила, как председатель учил, по ночам на вокзал вагоны разгружать. А училась хорошо. На лету схватывала, даром что пытливая на загляденье. Не посмотрит, физика ли там, математика там или ботаника. Все про картошку спрашивает. В общем, знал человек, по что родился. Студент ж бобриск не больно по душе пришлись. Все тоши. Бегают, голдят, руками машут. На парня глянь, не поймешь, чем жив. Штаны болтаются, сам жердина и сутулый. Все конспект просит, бутерброды ворует. Девки шо похлеще. До учебы и дела нету, все про парней трещат. Мажутся и глаза, и губы, лишь попригляднее стать. Сработа, а с зеркала их не оторвешь. В холода рейтуз не напялишь, не стало с ними дружить бобриском. Приколол на стенку дедову грамоту за победу над урожаем. Мешок под кровать сунула и по ночам все съела, только кабанью ногу не одолела. Погрызла немного и отступилась. Здрова, благо. А че добру-то пропадать? Этаким стерляткам скармливать. Им и так парни тащат конфет там всякие, яблоки. А девки, ну, чисто гулящие. Что они вечер-то под ручку в обнимку да целуются, будто чести девичьи не знают. А у него-то стервица глаза масляные, а рыло постное. Бобриский самой один клеился. Парень вроде ничего, простой, тоже из деревни, потом руками полез, она его отшила. Он ушел и валенки упер. Плохо ли, хорошо ли, но семестр прошел, настала сессия. Бориска день и ночь талдычила, слова эти не русские. Не лезут они в голову, хоть ты лопни. Плюнула в сердцах, взяла кабанью ногу и пошла на экзамен.